откуда все это появилось. Мы живем в такое время, когда люди желают твердо знать, во что они верят и почему верят. А если что отрицают, то на каком основании. Поэтому духовным деятелям то и дело приходится встречаться с теми, кого такие общие ответы, как «наука доказала», «церковь учит» или «это ведет свое начало от апостолов», совершенно не удовлетворяют. Многие, недовольствуясь общим признанием вековых наслоений в христианской церкви, хотели бы знать, когда и при каких обстоятельствах эти наслоения появились, а также, что говорит по каждому отдельному вопросу авторитет христианства, Священное Писание. Затрагивая вопросы, по настоящее время окутанные туманом вековых споров, и называя вещи их собственными именами, независимо даже от моих личных взглядов и убеждений, я вполне учитываю, что истинные слова не всем будут приятны, а поэтому мой труд у многих не встретит должного отношения. Савонаролу, известного флорентийского проповедника правды, казнили за то, что он старался открыть людям, как далеко христианская церковь в тех времен ушла от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11:3. Яногуса сожгли на костре. Мартин Лютер чудом избежал той же участи. Так было и так будет. С той только разницей, что тогда уничтожали автора тезисов, а теперь, пожалуй, ограничатся только его тезисами. Во всей человеческой истории трудно найти вражду, которая бы длилась дольше, чем вражда, разделяющая христианство ортодоксальное по традициям с христианством личным по убеждению. Поэтому я горячо молюсь, чтобы, касаясь самых больных мест вероучения той или иной христианской группировки, не только не поддаться какому-нибудь недоброму чувству, но даже мысленно не осудить кого и тем самым не погрешить против Бога и ближнего. Держаться всецело Слова Божия и во всех спорных случаях предоставить последнее и заключительное слово Священному Писанию, быть совершенно свободным от малейшей духовной гордости. Не допустить презрительного отношения к вещам, которые по-прежнему остаются для некоторых читателей священными. Быть абсолютно свободным от страха пред людьми и от преклонения пред человеческим авторитетом, зная, что не тот еретик, кто нарушает людские установления, а тот, кто не считается с прямыми требованиями Божьими, заключенными в Священном Писании. Каждый вопрос рассмотреть и осветить в духе любви, памятуя, что отсутствие последней делает человека недальновидным и недобрым. Наконец, помнить, что цель настоящего исследования заключается, конечно, не в том, чтобы доказать кому-то ошибочность его суждений и одновременно утвердить истинность суждений моих, а в том, чтобы беспристрастно ответить на вопрос, откуда все это появилось, и указать, что говорит по этому поводу Священное Писание. Пусть же любовь Христова усладит всю горечь истины, чтобы эти наши исследования достигли своей цели. Небесное и земное. Слово Божие и человеческие установления никогда не были дружны. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение 1.3, Откровение 22, 18 и 19 стихи. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Галатам 1, 6 по 8 стихи. Из приведенных выше слов Священного Писания мы видим, что Бог под угрозой проклятия и вечной гибели запрещает прибавлять, убавлять, умалять, изменять что-либо в учении Иисуса Христа и Его апостолов. В течение первого и половины второго веков учение Христово сохранялось Церковью во всей Его полноте и чистоте. Нам известно из церковной истории, что вплоть до V века христианская церковь была еще сильна верой и истиной и легко справлялась с появляющимися тогда заблуждениями и сектами, противопоставляя их лжеучениям истину Священного Писания. Можно с уверенностью сказать, что даже в конце этого периода, когда во главе христианской церкви уже фактически стоял римский император Константин, в духовном возрождении которого многие историки сомневаются, а в церковь ради мирских выгод проникли люди, совершенно не обращенные, благодаря чему духовный и нравственный уровень церкви сильно понизился. Даже в конце этого периода учение Христа, как таковое, все же сохранялось в значительной чистоте. Но в самом конце IV и в продолжении всего V века борьба за церковное главенство и злоупотребление Вселенских соборов усиленно способствовали многим отступлениям от истины и простоты во Христе. История христианской церкви различает в своем развитии два главных периода. Первый – со дня сошествия Святого Духа на апостолов до начала IV века, и второй – от IV века вплоть до настоящего времени. Первый период принято называть древнеапостольской церковью, второй – церковью исторической. В первый период древнеапостольский церковь Христова мужественно переносит преследование иудеев, претерпевая затем 10 жестоких гонений римских императоров, но усиливаясь, крепнет и, несмотря на тяжкие испытания, продолжает поддерживать единство, твердо отстаивая чистоту догматов Божественного Основателя. Но вот начиная с IV века, когда император Константин объявил христианство господствующей религией, дав ей широкие права и преимущества пред языческими культами, церковь начала обмерщаться. Постепенно она перенесла свой центр с неба на землю. Она предпочла настоящее будущему, временное вечному, человеческое Божьему. Границы, проведенные Христом между миром и церковью, между путем узким и широким, сгладились. На сцену появились уже христиане без личного убеждения, христиане, воспринявшие христианство по наследству, по традициям, люди, имеющие только вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофея 3:5. И как ни странно, но в этом состоянии отступничества церковь пребывает до сегодняшнего дня. Современное христианство – это апокалиптический Вавилон, то есть какая-то смесь небесного с земным при явном преобладании последнего. В своих стремлениях к земному, к целям временным, христианство для достижения их стало прибегать и к земным средствам – лукавству, насилию и лжи. Произошел разлад между путями человеческими и ясной волей Всевышнего. И по сей день общество атеистическое по всему складу жизни не перестает выдавать себя за христианское по названию и традициям. Для оправдания же очевидных нарушений Слова Божия церковь воспользовалась так называемыми преданиями, поставив их наравне с Библией и без всякого серьезного основания назвав их священными. Предание. Вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Матфея 15:6. В V веке церковь, находившаяся уже в состоянии духовного отступничества, нашла, что Священное Писание не вполне отвечает требованиям резко изменившейся духовной жизни ее членов, и поэтому нуждается в каких-то особых дополнениях, вследствие чего и вошли в употребление предания. Предания эти были якобы плодами духовного опыта и говорили о разных поучительных случаях, примерах самоотвержения и любви, правилах и поучениях святых людей, живших в первые века христианства. Все это, в кавычках, духовное наследство, хотя и не было записано, но тем не менее сохранялось в церкви столетиями в устной передаче. В церковной истории предания эти известны под названием фальсифицированных постановлений. Постановления эти якобы разъясняли те вопросы, которые не были затронуты Священным Писанием. На самом же деле являлись они ничем иным, как сборником компромиссов между категорическими Божьими требованиями и своевольными установлениями Церкви, к тому времени уже сильно ослабевшей в вере, в правде и нравственности. Предания эти были объявлены священными только в 1564 году. Содержание большинства преданий противоречит не только духу, но даже самой букве Священного Писания, что указывает на весьма сомнительный источник их происхождения. Они были только измышлением человека-угодников, желавших оправдать те или иные отступления от первоначального учения Христова. К преданиям относятся также апокрифы, которые были включены в канон Библии только в 1546 году. Обращаясь за помощью к Священному Писанию, как единственному авторитету во всех вопросах христианской веры и жизни, мы убеждаемся, что нет ничего более ясного, как взгляд в Слово Божие на предание. Во-первых, из Откровения 22, стихи 18 и 19, мы узнаем, что Священное Писание содержит в себе вполне законченное откровение Божие, прибавлять которому строго и навсегда запрещено Богом. Во-вторых, наш Спаситель Иисус Христос не только никогда не ставил предания наравне со Священным Писанием, но и всегда называл их человеческими. Христос многократно говорит, что нельзя устранять Священного Писания ради преданий, в которых, кстати сказать, и в его дни не было недостатка. В-третьих, опыт показывает нам, как трудно совместить человеческие предания с Божьим Писанием. Читая послание апостола Павла, мы видим, Галатам 1, 13 и 14, каким ужасным последствиям привели апостола Павла предания неумеренным ревнителям, которых он являлся до своего обращения ко Христу. После обращения тот же апостол Павел предостерегает верующих, говоря: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2, 8, 1 Коринфянам 4.6, Титу 1.14. Одним из таких, ни на чем не основанных преданий, является предание о пребывании апостола Петра в Риме и о том, что он был первым папой римским. Это «священное» в кавычках предание понадобилось Западной Церкви как ценное оружие в ее борьбе за главенство с Церковью Восточной. Но исторически установлено, что апостол Петр в Риме никогда не был. Он оставался все время в Иерусалиме, вплоть до осады города римлянами. Покинув Иерусалим накануне его осады, апостол Петр вместе с другими апостолами и верующими поселился в Вавилоне. В Вавилоне образовалась небольшая христианская община. Из Вавилона апостол Петр написал два своих соборных послания. Там он и умер. 1 Петра 5, 13 и 2 Петра 1, 14. Мы видим, что, не будучи в Риме, апостол Петр никогда не мог быть первым папой, наместником, в кавычках, Христа на земле. Да и как мог апостол Петр быть первым папой, когда самое то папство было учреждено в Риме только в начале VII века? Только в 607 году император Фоки по настоянию римского епископа Бонифация III согласился даровать последнему право первенства и прерогативу суда в церкви, с наименованием его папой. Весьма значительно, что когда константинопольский епископ Иоанн позволил себе также присвоить звание вселенского епископа, то есть папы, то предшественник Бонифация III, Григорий Великий, епископ римский, писал Иоанну следующее: «Какая дерзость и какая гордость позволили тебе желать и восхитить новый титул, который может ввести в соблазн всех братьев. Присвоить себе такой титул чисто язычески значит подражать сатане. Какой ответ дашь ты в страшный день грядущего суда за то, что ты искал звание в этом мире не только старшего епископа, но и папы вселенского? Отвергни от себя этот сатанинский соблазн». Что же касается папства как наместничества Христа на земле, то таковое установление явно излишне, ибо Христос обещал сам лично присутствовать всюду, где двое или трое соберутся во имя Его. Накануне своего вознесения Христос дал верующим такое обетование: «Сия с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Если Христос с нами всегда и всюду, зачем тогда нам учреждать Его наместничество в Риме? Подобное учреждение только свидетельствовало бы о полном отсутствии веры в духовное присутствие Господне в церкви и в сердцах искупленных. Сам апостол Петр в своем первом соборном послании пишет: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». 1 Петра 5:2-3. Этими словами апостол Петр в корне уничтожает самую мысль о возможности какого бы то ни было главенства в церкви вообще и всего апостольского главенства в частности. «Ибо одна глава тела – Христос, мы же все члены». И так апостол Петр в Риме не был. А если бы и посетил Рим, то стать римским папой никогда бы не согласился. А согласившись, сделался бы еще большим предателем, чем Иуда. То же самое можно сказать и о многих других преданиях. Они не выдерживают даже самой поверхностной критики. И как понятны и ценны становятся слова апостола Павла: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». 1 Коринфянам 4:6. Поклонение мощам. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3:19. Со смертью первомученика Стефана христианская церковь вступила в долгий период страшных гонений. Не было христианской общины, верующие которой не засвидетельствовали бы истинности Священного Писания и своей преданности Иисусу Христу мученической смертью некоторых членов. Имена мучеников заносились руководящими братьями в списки поместных церквей. В некоторых общинах эти списки оглашались при совершении вечери Господней, как примеры непоколебимой верности учению Христа. В известные дни, главным образом в дни годовщин, верующие собирались у могил мучеников, чтобы послушать сказания очевидцев об их мученической кончине. В ту пору никому еще не приходила мысль обращаться в молитве к умершленным членам общины и просить их ходатайства пред Богом. В предании тогдашних христиан подобная молитва могла бы исходить только из уст язычника, не знающего истины, а воздание божеских почестей останкам мучеников, мощам, показалось бы кощунственным. Но в конце IV века в церковь начинает мало-помалу проникать поклонение этим именно останкам. Переход от уважения к останкам к поклонению им был лишь делом времени. Переход этот становится тем более понятным, если взять во внимание то духовное состояние церкви, в котором последняя находилась. С пониженным знанием Слова Божия, пошатнувшейся нравственностью, ослабевшей верой в невидимое, уступившее место поклонению и боготворению видимому фетишизму. Антоний Египетский и Афанасий Великий, столпы церкви IV века, строго осуждали это опасное языческое направление в церкви. Чтобы предотвратить темные массы от такой опасности, они приказывали замуровывать в стены храмов все сохранившиеся до того времени останки мучеников и ни в коем случае не допускать поклонения им. Однако Второй Никейский собор, 787 год, утвердил поклонение останкам мучеников наперекор Священному Писанию и отцам церкви, и с тех пор этот языческий культ поклонения мощам вошел в практику как восточной, так и западной церквей, обогащая казну тех, у кого эти мощи имелись. Позже, когда умерщвление за веру во Христа было явлением редким, мощи мучеников расчленялись и продавались за большие деньги, и не только церквам и монастырям, но и частным лицам. Торговля мощами достигла таких извращенных форм и чудовищных размеров, что Четвертый Латеранский собор в 1215 году, чтобы прекратить соблазн с церкви, вынес постановление, в силу которого открытие новых мощей и торговля ими не допускалось, иначе как с разрешения самого папы. Вспомним попутно, что у нас в России богослужение с таинством Евхаристии может совершаться только при наличии в храме частицы мощи, являющейся неотъемлемой принадлежностью антиминца. Антиминц символизирует ту плащаницу, которой обвито было тело Иисусова во гробе. Седьмым Вселенским собором было возбранено даже самое существование храма, если таковой не имел в себе антиминца. Антиминц, в свою очередь, не может быть освящаем, если не зашита в него частица мощей. Нужно ли приводить места Священного Писания, чтобы убедиться в неосновательности поклонения мощам? Оно противоречит не только букве и духу Священного Писания, но и здравому смыслу. Вот несколько мест Священного Писания, которые могут вывести любого человека из его самого долголетнего и упорного заблуждения. 1 Петра 1.24, Иоанна 3.6, Деяния апостолов 2.29 по 31 стих, Римлянам 7.18, 1 Коринфянам 1.29, 1 Коринфянам 15.50, 2 Коринфянам 5.1, 2 Коринфянам 5.16, Евреям 13.7, Иеремия 17.9. Молитва святым угодникам и Деве Марии. Христос одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34. Параллельно с культом поклонения мощам совершенно естественно развился другой культ. Культ поклонения душам умерших мучеников. Всех умерших за веру во Христа, как мы потом увидим, причисляли к лику святых угодников Божиих. К этим угодникам рекомендовалось прибегать с молитвой о помощи, особенно тогда, когда нужда, о которой просишь, была известна мученику еще задолго до его мученической кончины. Позже было принято считать святых мучеников, угодников, посредниками между людьми и Богом. В VII веке папа Бонифаций VI получил разрешение императора Фокия превратить языческий пантеон в Риме в христианский храм, посвятив его Деве Марии и всем святым. Это событие способствовало прочному установлению поклонения Божьей Матери и угодникам, сначала в самом центре тогдашнего христианства, а потом и во всех местах провинции. Поклонение Божьей Матери являлось преобладающим. Память о ней с первых же веков христианства высоко чтилась, хотя тогда никто не допускал еще и мысли о поклонении ей, как четвертой ипостаси, и никто не обращался к ней с молитвами или ходатайствами. Только в IV веке в некоторых христианских общинах стали именовать Деву Марию Богоматерью, приписывая ей божеские атрибуты и относясь к ней как к воссевшей по левую сторону Бога. Все это противоречит Духу Святому и Слову Божию. Дева Мария была призвана Богом дать Его Единородному Сыну только плоть человеческую, так как Христос, будучи Богом, был един с Отцом и Духом предвечно. Иисус – имя земное, в переводе на русский язык означает «Спаситель». Христос – имя Божие, означающее «Помазанник». Дева Мария была матерью Иисуса, матерью Его человеческого естества, а не матерью Христа, Сына Божия. Поэтому такие наименования, как «Богоматерь», «Матерь Божья» или «Богородица» не соответствуют Священному Писанию. Еще в 425 году по рождению Христа Несторий, епископ Константинопольский, решительно восставал против того, чтобы Деву Марию называли Матерью Божьей, и тем вызвал сильнейшую вражду и распри в разных кругах церкви. Споры по этому вопросу продолжались до созыва Ефесского собора в 431 году, который авторитетно одобрил именование Марии Матерью Божьей. Вследствие этого узаконенное поклонение Деве Марии стало беспрепятственно распространяться по всем церквам Запада и Востока. К Деве Марии стали обращаться с молитвами, как к верной посреднице, ходатайнице и заступнице рода человеческого пред Христом и пред Богом. И, как ни странно, малейшее уклонение от подобного взгляда и в наше время считается сектантским, еретическим и даже кощунственным. Рассмотрим, так ли это. Что говорит нам по этому поводу Священное Писание? Слово Божие говорит, что даже ветхозаветными посредниками могли быть только живые и отнюдь не умершие. В Ветхом Завете мы встречаем многих посредников – Моисей, Аарон, первосвященники, священники, цари, пророки и другие. Но все они исполняли возложенные на них посредничество, пока были живы. Когда тот или иной посредник умирал, никто уже не думал обращаться к нему за чем-либо. Обращаться к служителям Ветхого Завета не только разрешалось, но даже предписывалось законом. Иеремия 27:18. Посредники Ветхого Завета служили прообразом единого посредника и ходатая Нового Завета Иисуса Христа. Со смертью и воскресением Христа мы имеем только единого посредника и ходатая Нового Завета Иисуса. Ходатайство это Христос приобрел дорогою ценою, Его крестными страданиями и смертью. Итак, есть только един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Евреям 9:14-15, 1 Тимофея 2:5-6. Мы не имеем права избирать или поставлять других посредников, кроме единого. Дева Мария, угодники или угодницы не искупляли нас, грешников, своей смертью и, следовательно, не могут претендовать на новозаветное посредничество. Будучи только людьми, они сами лично спасались искупительной кровью Христа и нуждались в посредничестве Христа. Все иные посредники стали излишни с того момента, как Христос вознесся, воссел одесную Бога Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому всякий верующий имеет ныне возможность и право обращаться ко Христу лично, всегда и на всяком месте. Господь дал ученикам такое обещание. «Сия с вами во все дни до скончания века». Апостол Иоанн говорит, что мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2:1. Апостол Павел пишет: «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7:24-25. Обращение с молитвами к умершим святым лишено всякого разумного основания. Вездесущ только один Творец. Всякое же творение, находящееся в пространстве, занимает определенное место и, следовательно, не может слышать молитв, обращенных к нему одновременно из многих пунктов земного шара. Если даже допустить, что сам Бог, будучи всеслышащим и вездесущим, слышит наши молитвы, обращенные к святым, и передает наши молитвы святым, после чего святые и начинают ходатайствовать пред Ним, то и тогда разум требует, чтобы мы обращались непосредственно к Богу, давшему нам это право молитвы. Те же требования предъявляет нам и Священное Писание. Оно строго запрещает воздавание божеских почестей кому-либо, кроме Бога. 4 Царств 17:36, Матфея 4:10, Римлянам 1:25, Откровение 22, стихи 8 и 9, Деяния апостолов 10:25-26 и Деяния апостолов 14, стихи 11 по 15. Писание говорит нам, что после смерти святые уже не принимают участия в земных делах. Откровение 14.13, Евреям 4.10 и Даниила 12.13. И что их нельзя тревожить. 1 Царств 28.15. Икона почитания. Не делай себе никакого изображения. Исход 20, стихи 4 и 5. С развитием поклонения Деве Марии и умершим святым возникла в церкви потребность в изображениях этих святых угодников Божиих, Девы Марии, а позже и самого Христа. Большое влияние на появление изображений оказали те рисунки, которыми первые христиане старались напомнить образную речь своего божественного учителя. Символы Агнца, лозы, рыбы, начертания Альфы и Омеги, монограмма имени Христа и прочие были своего рода ребусами, смысл которых был открыт верующим, но сокрыт от непосвященных. Постепенно произошел переход от рисунков, изображавших земную жизнь Христа, к изображению христиан, прославившихся своей мученической кончиною и подвигами. Несмотря на то прямое запрещение создавать изображения и поклоняться им, которое мы находим во второй заповеди Десятисловия, заблуждение это распространилось с неимоверной быстротой. Причины такого нездорового нововведения понятны. По мере того, как слабела вера в невидимое, росла потребность в культе видимом. Проповедь устная стала заменяться пояснением изображенного того или иного события священной истории. Открывалась новая сфера для деятелей живописи, скульптуры и мозаики, изображавших на свой лад и по воле собственной фантазии, как отдельные сцены библейских событий, так и вымышленные случаи из жизни Девы Марии и усопших святых. Знаменательно, что вначале изображения эти служили только украшением церковных стен. И только впоследствии, когда предмет воспоминания и украшения превратился в объект поклонения, они стали изготовляться на отдельных досках или холстах и помещаться уже не только в местах богослужебных, но и в жилищах. Не прошло много времени, как появилось новое и притом более печальное заблуждение. Некоторым изображениям Христа и святых, а в особенности изображением Девы Марии, церковью приписывалось совершение чудес и исцелений. Такие иконы или статуи торжественно тогда объявлялись чудотворными и становились источником постоянных и весьма значительных доходов церкви и клира. Такие новшества в церкви были настолько очевидным нарушением заповеди Божьей, что многие священнослужители, невзирая на всю опасность, которой они себя подвергали, не покоряясь папе, выступали с открытым протестом. Так, например, епископ Марсельский в конце VI века воспретил употребление всех изображений во всех ему подведомственных приходах. Массовый и многократный отказ принять изображения и поклоняться им носит в истории церкви название иконоборчества. Еще задолго до выступления Марсельского епископа это новшество уже начало волновать истинных поборников воли Божьей и вызвало среди многих энергичные протесты. Один из самых ранних церковных соборов, собравшийся в городе Эльвире в 306 году по рождению Христа, строго запретил иконопоклонение, видя в нем нечто иное, как проникновение в церковь грубого язычества. Но вот спустя 25 лет после обнародования запрещений Марсельского епископа, иконоборчество вступает в новую фазу и принимает более ожесточенный характер. Император Лев в 727 году, а затем и 348 епископов собора в 754 году единогласно осудили и своими постановлениями запретили иконопоклонение. Однако 33 года спустя участники 7-го Вселенского собора в 787 году, отменив это решение, приказали путем специального канона поклоняться иконам, без надлежащего объяснения, почему это необходимо. С этого же времени начинает поощряться и поклонение изображению креста. Но этим борьба не закончилась. Парижский собор в 825 году вновь воспретил иконопочитание. Спустя 17 лет, в 842 году, по настоянию императрицы Феодоры, женщины развратной и безнравственной, культ поклонения иконам был окончательно установлен, являясь обязательным в Западной и Восточной церквах. Тем не менее, борьба за икону в Западной церкви не прекращалась. В период непрестанных споров и раздоров князей церкви, при неизменном вмешательстве в церковную жизнь государственной власти и безответственных дворцовых кругов, иконопочитание то запрещалось, то опять разрешалось, пока, наконец, в X веке упрочилось окончательно и в Западной церкви. И вот, как ни странно, благодаря невежеству темных масс, незнанию Священного Писания и полному безразличию к вопросам веры так называемых культурных людей, культ иконопочитания процветает вплоть до наших дней. Необходимо добавить, что Западная Церковь не постеснялась вторую заповедь, говорящую «не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», выбросить из десятисловия Моисеева закона совершенно. Для сохранения же числа 10 заповедей Западная Церковь разделила 10-ю заповедь на двое, сделала из нее 2 отдельные заповеди. Восточная Церковь сохранила 10 заповедей без изменения, но тем не менее это обстоятельство не мешает ей и поныне боготворить целый сон чудотворных икон, служить иконам акафисты и молебны, перевозить и переносить их с места на место, окружать их торжественностью богослужений, крестных ходов, празднеств и тому подобное. В силу того простого факта, что поклонение иконам вошло в церковную практику с незапамятных времен, оно признается правильным. Традиция давности как бы лишает верующих права сомневаться или не верить в законность такого почитания, хотя церковь современная не имеет никаких оснований для иконопочитания, равно как не имела их и церковь древнеапостольская. В основу иконопочитания церковь положила канон, то есть правила об иконопочитании, но она и по сей день лишена общепризнанного догмата, то есть учения. Утверждая иконопочитание на каноне, церковь больше не занимается этим вопросом ни в церковных определениях, ни в богословии, а поэтому возврат к истине для церкви труден и нежелателен. А обращение за решением вопроса к Слову Божью оказывается совершенно неприемлемым. Всякая перемена в этом вопросе и тяжела, и рискованна, и невыгодна. Для тех же немногих, кто не убоялся встретиться с фактами и разрешил этот вопрос лично для себя, безосновательность поклонения иконам не подлежит никакому сомнению, а отказ от него является вполне логичным, разумным актом. Обратимся к Слову Божью и посмотрим, что оно говорит по этому вопросу. Все Священное Писание Ветхого и Нового Завета осуждает иконопочитание. Под этим общим названием понимаются все виды изображений, указывая на тот факт, что Бог является существом невидимым. Бога не видел никто никогда. Иоанна 1:18. Нам известны некоторые земные формы его проявлений, как то тристранника, неопалимая купина, столб огненный и облачный, ангел завета, вождь воинства Господня и другие. Но по своей божественной сущности он царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». 1 Тимофею 6, стихи 15 и 16. Бога с такими атрибутами изобразить невозможно. Сам Бог спрашивает через пророка Исаию, говоря: Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Исайя 40, 18. И действительно, где тот художник, который смог бы изобразить Христа воскресшего, Христа прославленного, и притом таким, каким изображает Его Слово Божие? Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова, и вы увидите, что изобразить Христа по всей Его небесной славе так же немыслимо, как немыслимо изобразить самого Бога нетленного, непостижимого. Изображать Христа в Его земном уничижении неразумно. Мы никогда уже не увидим Христа в Его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию, но воскрес, вознесся и грядет опять во славе, чтобы судить живых и мертвых. Слушайте, что говорит об этом апостол Павел. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5, 16. Эти слова относились к тем, кто знал и видел Христа лично. Конечно, видеть Его в земной жизни было несравненным счастьем, однако Павел и христиане того времени не только не поклонялись изображению Христа, но и не должны были иметь видимым объектом уничиженной плоти Христовой, если бы такая возможность вдруг явилась. Для истинного поклонения Бог избрал единственный путь – путь духовный, путь веры. Вера же должна утверждаться не на видимом или воображаемом объекте, а на реальном Слове Божьем. Все изображения Христа, Девы Марии и святых, имеющихся в бесконечных вариациях, не соответствуют данным Священного Писания. Священное Писание, описывая лик Спасителя, говорит, что не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Исайя 53, стихи 2 и 3. Спаситель же, говоря о самом себе, сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Матфея 8, 20. По внешнему своему облику и одежде Спаситель ничем не отличался от своих современников. Иоанн Креститель узнал его не по внешнему виду, а только по Духу Святому, сошедшему на Христа в виде голубя. Иоанна 1, стихи 32 и 33. Пришедшие на поклонение елины не могли узнать в группе учеников самого Иисуса. Они вынуждены были обратиться к Филиппу и просили, чтобы тот указал им Христа. Иоанна 12, стихи 20 и 21. Иисус Христос легко смешивался с толпой, и преследовавшие Его фарисеи часто не могли обнаружить Его в народе. Иоанна 5, 13, Иоанна 8, 59, Иоанна 12, 36. То обстоятельство, что Христос ничем не выделялся из тогдашней толпы, привело первосвященников к мысли воспользоваться предательством Иуды, который условился с начальниками иудейскими, говоря: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Марка 14, 44. И, наконец, Слово Божие призывает нас к духовному богопоклонению. Священное Писание безоговорочно запрещает поклоняться не только изображениям Божьей твари, но даже изображению самого Творца, если бы человеку и удалось его изобразить. Священное Писание учит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанна 4, стихи 23-24.